Его принцип заключался в том, что любая теория в естествознании вносит свой вклад в генезис, ибо дух человеческий в любом возрасте по-новому набрасывает черновик творения, и что в любой интерпретации живет не больше истины, чем в листочке, который распускается и очень скоро увядает. По этой причине он и называл себя Филобиус, живущий в листьях, в том причудливом смешении скромности и гордости, которые были ему свойственны. То, что отец Лампрос не любил противоречий, тоже было признаком вежливости, которая в его характере оформилась до крайней утонченности. Поскольку он одновременно обладал превосходством, он поступал так, чтобы выслушать слово собеседника и вернуть, придав ему более высокий смысл. В такой манере он и ответил на приветствие брата Отто. В ответе заключалась не только доброта, которую за долгие годы, точно благородное вино, приобретает и усиливает клирик, в нем содержалась также и куртуазность, какая культивируется в высоких домах и которая их отпрысков наделяет второй, более легкой натурой. Одновременно в ней заключалась гордость, ибо когда царишь, обладаешь собственным суждением, а чужими мнениями больше не занимаешься. Было известно, что отец Лампрос происходит из древнебургундского рода, однако он никогда о прошлом не заговаривал. Из своего мирского времени он сохранил печатку в красном корнеоле, которой было выгравировано крыло грифа, а под ним в качестве гербового девиза слова «У моего терпения есть причина». В этом тоже проявлялись оба полюса его сущности — скромность и гордость. Вскоре мы стали частыми гостями в монастыре Фальциферы, будь то в цветочном саду, будь то в библиотеке. Таким образом, наша флорула расширялась гораздо богаче, чем до сих пор, поскольку отец Лампрос уже много лет собирал в лагуне, и мы ни разу не ушли от него без нескольких гербарных листьев, которые он надписал собственной рукой, и каждый из которых был маленьким шедевром. Не менее благоприятное воздействие это общение производило на нашу работу о положении осей, ибо для плана много значит, когда его можно время от времени согласовывать с добрым гением. В этом отношении мы получили впечатление, что Патер совсем незаметно и без всякой претензии на авторство участвовал в нашем труде. Он не только обладал большими знаниями явлений, но и умел так обозначить мгновение высокого уровня, что смысл нашей собственной работы вспыхивал в нас, как молния. Одно из этих указаний осталось для нас особенно памятным. Однажды утром Патер повел нас на цветочный склон, где монастырские садовники рано поутру занимались прополкой, к месту, накрытому красным сукном. Он полагал, что таким образом спасет растение от мотыги для сорняков, чтобы порадовать наш взор. Но когда сукно сдернули, перед нами предстало не что иное, как молодой кустик того сорта подорожника, которому Линней дал название «Майор», и какой находишь на любой тропинке, на которую когда-либо ступала нога человека. Но когда, нагнувшись вниз, мы рассмотрели его внимательней, нам показалось, как будто он вырос необычайно большим и пропорциональным. Его округлость словно бы образовывала зеленый круг, который членили и зубчато окаймляли овальные листья. В их середине поднималась лучистая точка роста. Внешний вид казался одновременно как свежим и нежным в плоти, так и неразрушимым в духовном блеске симметрии. Тут нас пронял озноб. Мы почувствовали, как в нас объединилось желание жить и желание умереть. И, поднявшись, мы посмотрели в улыбающееся лицо отца Лампроса. Он доверил нам мистерию. Мы тем выше могли оценить досуг, подаренный нам отцом Лампросом, что его имя пользовалось большим почетом у христиан, и к нему приходили многие, ожидавшие совета и утешения.